Хитрая мышка. Спал кот у ворот, загораживал проход. Прибежала мышка и сказала: «Ишь как, развалился на пути, даже в дом нельзя пройти». Щекотнула мышка у кота под мышкой. Кот проснулся кверху хвост, потянулся, сделал мост. Мышка шмык под мостом и в дом. Правда, хитрая мышка?